Он действительно был похож на вождя, на такого, как рисуют в книжках про североамериканских индейцев. Голый мускулистый торс, весь покрытый наполненными силой татуировками. Кожаные штаны и мокасины, головной убор из перьев, спускающихся на спину. Вождь был не совсем простым игроком. В игру он пришел не от скуки и не ради заработка, а потому что иначе было нельзя. В реале он еще месяц назад лежал под капельницей в заведении, где виртуальные игры – единственный способ хоть как-то сгладить жестокие выкрутасы судьбы. Он был почти полностью парализован, сколько себя помнил, но теперь ему стало еще хуже. Денег на собственную капсулу у него никогда не было, он мог только смотреть чужие стримы. Даже со смартфона играть был не в состоянии. Руки хоть и сохраняли некоторую подвижность, но пальцы едва слушались. Вайб и обновление в игре, однако, не просто так считались шансом на новое начало. У компании DRUGA были социальные программы в реале. Может, так она снижала себе налоги, а может, у ее руководства иногда просыпались человеческие чувства, хотя после знакомства с некоторыми акционерами мне с трудом в это верилось. В одной из таких программ как раз и поучаствовал вождь. При каждом обновлении больницам безвозмездно выделяли почти 100 капсул. А пациентам выдавали квоты на участие в альфа-тестах, позволяя играть только за определенные расы. Как правило, на альфа-тест предлагали новых спорных персонажей, от которых не ждали серьезного изменения баланса. Еще квоты были у профсоюзов и разных некоммерческих социальных организаций, но тех вообще ограничивали всякой фигней, которую не хотели выбирать игроки. Гоблины, огры, крысолюди и тому подобные расы. Все ради игрового баланса и сценарного насыщения. Я даже проверять ничего не стал. Как только увидел, что меня везут к капсуле, выскреб из-под подушки заначку обезболивающих. Боялся только, что до рта не донесу. Так рука тряслась. Вождь вел меня по поселку и на ходу рассказывал свою историю. У меня же боли дикие были, но терпел, откладывал по таблеточке. А потом все разу бахнул и в эфир. Даже персонажа не успел выбрать, как в реале сердце отказало. А от игры контракт на NPC прилетел. Сначала стражником меня сделали в Бартахе. Та еще дыра, но мне пофигу было. Я такие чувства испытывал. Такая любовь к миру проснулась, к окружающим, к каждому цветочку-лепесточку. Там игровой суд охранять нужно было. Механика какого-то судить собирались, а у меня же любовь ко всем. Вот я и подошел к нему спросить, может, надо чего? И началась заварушка. Его свои отбивать пришли. Уж не знаю, отбили или нет, но меня со штрафом на перерождение отправили. Я не стал рассказывать ему свою историю. Выдумал байку про передоз и отказ системы контроля. Примерно как у Ники было. С той разницей, что в моей истории я не выжил в реале. Причин не доверять вождю у меня пока не было. Но Эйб отбил у меня желание открываться симпатичным людям со странными мотивами. «Потом меня в аборигена закинули», — продолжал вождь. «Испытание прошел и получил направление в эту глушь местным шаманом-знахарем. То ли на мне печать больнички, то ли действительно нравится мне людей лечить. Вот и местных тоже пытаюсь. Только не лечится эта гадость, а игроки подранки не торопятся пока из леса выходить. Так и провел первый день, опыт по нулям. Потом перечитал контракт, но там все расплывчато. Приноси пользу родному краю, верни былую доблесть и славу и прочая ерунда в том же духе. Мы добрались до центра поселка, где, как и положено, стояла резная стела возрождения игроков. А перед ней, вместо каменной статуи, как в других деревнях, лежал и выкусывал блох из лапы, совершенно живой, матерый волчара. «Здравствуй, большой брат», — поклонился вождь и кивнул в мою сторону. «Пришел, как я тебе и говорил». Большому брату было явно меньше дела до нас, чем до блох. Он не среагировал ни на слова вождя, ни на мое тихое приветствие. «Не обращай внимания», — сказал мне вождь. «Он не обвыкся еще, только недавно еще был каменюкой, пока не возродили. Не поверишь, все как в сказке было. Закручинился я, по улицам бродил, у стелы рядом с камнем уселся, слезу упустил, а он мне ответил. На каком-то ментальном уровне помощи попросил. Оказалось, что это дух поселения, который может как в камень обратиться, так и в силу войти при определенных условиях. Как видишь, зверя я оживил, и столько игрового опыта в награду дали, что контракт почти закончился. А остальное как? Это была очень полезная информация, ведь дома у меня была статуя, как и в деревне, куда ушли минотавры. А дальше сила капитала и технологий. Пару хижин подлатал, колодец выкопал, больничку отстроил, запас приона из старой шахты распродал. Может, повезло, но я уже на третий день контракт сдал. Я посмотрел на свою застывшую на старте линию отыгрыша и зачем-то проверил денежный эквивалент, хотя точно знал, что там всего несколько монет. Здорово. Ну, подожди, а квест первых людей тебе дали? И как ты так быстро уровни набрал? И что это за магия такая, чтобы с прионом так управляться? Меня прорвало на вопросы, но вождь только отмахнулся. Квест дали, и об этом отдельно поговорим, окей? А пока пойдем правильным навыкам тебя научим. У меня уже отработана схема. Ты когда оцифровался? Примерно на третий день после открытия сервера. Кулаки непроизвольно сжались, когда перед глазами встал процесс моей оцифровки. Окей, значит, в списке тех, кого я могу призвать. Ты четвертый по хронологии из 12 и пятый из уже призванных. Они сейчас в рейдах, потом познакомитесь. Сказал вождь, что-то подсчитав в уме. Короче, всего нас чертова дюжина, ровно по количеству племен, и у каждого какая-нибудь уникальная способность. У меня зов предков. Как самый первый, я могу остальных призывать. Продолжая экскурсию, он знакомил меня с нужными мне персонажами. NPC задавали классические вопросы о причинах моего желания стать лучше, называли стоимость обучения и начинали вдруг радостно улыбаться, когда вождь им что-то шептал. А я улыбался грустно, понимая, что выше подмастерья мне не подняться. Травник и зельевар лишь покачали шишками на головах. Кулинар научил паре интересных рецептов из тех аллигаторов, которых покрошили у входа, а сейчас планировали съесть на ужин. Кожевник показал, как делать простенькие доспехи, а кузнец меня прогнал. Я, по его словам, и так был сейчас на максимуме возможного. Более качественно снимать шкуры, делать стрелы и дротики меня научил сам вождь. Но все это были крохи по сравнению с потенциальными возможностями, которые я пока не мог раскрыть. В итоге мы пришли к шаману-татуировщику. Это был маленький сморщенный старичок с черными наростами на голове, похожими на грязные слипшиеся косички. Изо рта, в котором осталось меньше половины зубов, торчала едва тлевшая самокрутка. Грязь въелась в ладони, а под длинными, но частично обломанными ногтями виднелись крошки приона. По крайней мере, мне хотелось верить, что это именно они. По сравнению с этим дедом, шаман из моей деревни выглядел сертифицированным специалистом в белоснежном халате и со стерильным кабинетом. Но каталога с адресами других тату-мастеров у меня не было, да и вождь заверил, что дедушка лучший на континенте. И пока передоз приона не разъел мозг мастера окончательно, нужно было пользоваться. Оплата за услуги не требовалась, только материал, но, как говорится, у меня было с собой. Первым делом дед обновил и добавил несколько узоров к татуировке на моей спине. Потом набил несколько закорючек в разных местах по телу, на затылке, ступнях и локтях, за что эфир вручил мне навык активной маскировки первого уровня. Она расходовала кучу выносливости, но уже на первом уровне позволяла замереть и слиться с окружающей средой. В эфире вы изучили специализацию «Маскировка первого уровня». Содержание приона в крови 0,8%. Вам доступно умение «Отцвет вспышки». Шанс стать невидимым во время перезарядки после убийства 25%. А потом шаман меня удивил. Из-под груды тряпья он вытащил кучу слипшихся пергаментов с эскизами и предложил выбирать или нарисовать самому. Знаю, это было ребячество с моей стороны и спорно с точки зрения красоты, но я взял головешку из горевшего неподалеку костра и нарисовал на пергаменте черный крест, какой был у меня в реале, только надпись выбрал другую. Шаман ничуть не смутился, похихикал, облизал иглу и принялся за дело. Оказалось, что татуировка парная и идет на обе руки. Знал бы я заранее, выдумал бы что-то получше, ягуаров каких-нибудь в прыжке со скалом или ястребов. Но шаман не стал задаваться вопросом, почему эскиз один и на оба предплечья набил мне по кресту. Будучи профи, он, однако, расположил кресты не прямо по венам, а чуть сбоку, так, что видна была только часть картинки, если смотреть на нее сверху. Но если соединить руки, плотно прижав друг к другу, то два креста сливались в один с крупной надписью «Гнев» по центру. В эфире вы изучили специализацию «Проводник приона» первого уровня. Содержание приона в крови 2%. Вам доступно два умения – «Поглощение приона» и «Распыление приона». Судя по радостному виду вождя, татушка ему понравилась. Он немного смутился из-за надписи, но уточнять смысл не стал. Зато засмеялся, видя, что я подвис с изучением новых способностей. Какая-то фигня. Поглощение, распыление. Где атомные бомбы, где когти-росомахи? Поглощение получил? Спросил вождь и дождался моего кивка. В Вики не лезь, окей? Это новая спецуха, только для местных. Еще не факт, что после беты оставит. А пока твори что угодно. Прион вокруг, прион в монстрах, прион в тебе. Трансформируй как хочешь. Что-то вроде магнетизма, но работает не напрямую с кристаллами, а, как бы это сказать, с их производными. Разберешься. Пойдем пока познакомлю кое с кем. Шаман то ли отрубился, то ли приступил к медитации, но даже не отреагировал на мои слова благодарности. Мы прошли мимо нескольких домов, в каждом из которых встречали прокаженных. При виде вождя они высовывались из окон, некоторые бросали свои дела и выходили из дверей. И каждый смотрел на нас с необъяснимым благоговением и надеждой. Вождь кивал им, что-то бубня себе под нос. Мы прошли мимо входа в старый рудник и стали огибать гору, пока не уперлись в небольшое круглое каменное строение. В крыше было отверстие, из которого велась струйка черного дыма. Я пригнул голову, а вождь почти сложился пополам, чтобы войти внутрь, но разгибаться он не стал. Опустился на колени, будто молясь о чем-то. В центре стояла небольшая, примерно мне по пояс, черная резная статуя женщины с кошачьей головой и палочкой благовония в лапах. А вокруг, прямо на земле, лежали прокаженные. Я насчитал семерых. Их тела в разной степени покрывала черная корка, но было понятно, что до полного окукливания им осталось совсем чуть-чуть. У пары несчастных еще были свободные руки и шея, у остальных только лицо. У одной черной фигуры блестели только мокрые от слез глаза и кусочек носа, который шумно втягивал воздух. «Храм богини Кхали!» Вождь с придыханием произнес это имя. «Ка» прозвучало на вдохе, потом пауза и выдох. «Здесь мы держим тех, чей конец пути уже близок и кому нужно помочь в первую очередь. Подойди, не бойся». «А эта штука точно не заразна?» Глупо было бояться игровой болячки, но храм настолько сильно походил на палату Лепрозория, что я замешкался. Да еще и кисло пахнущий черный дымок лез в ноздри. Это маги-коры, такие же, как мы. Вот лежит Ксока, крыло ворона. Вождь подошел к обезображенному телу, вынул из сумки тряпочку, похожую на кусок марли, и промокнул девушке слезы. У нее очень сильный дар, могла одним заклинанием разорвать пополам гориллу. Прион открывает дару путь и дает сверхчеловеческие силы. Но Кхали требует плату за использование дара. И чем он сильнее, чем чаще его используешь, и чем больше приона принимаешь, тем быстрее он забирает тело. Но ты можешь ей помочь. Что значит «такие же, как мы»? У меня зачесался локоть, потом затылок, и вообще появилось ощущение, что корка уже покрывает все тело. Я даже последние слова вождя не услышал. Не ссы, окей? Как бы тебе объяснить попроще? Ты уже заражен. Мы из первых людей что-то типа нулевых пациентов. Прион – патогенный паразит, но у нас как бы иммунитет. Переносить можем, даже частично использовать, но мозг наш он поразить не может, по крайней мере на альфа-тесте. Попробуй применить на Ксока поглощение, только выпей вот это сначала. Чесотка разом отступила. Все-таки сила мысли – мощная штука. Я взял протянутый пузырек, зелье, в полтора раза ускоряющее восстановление выносливости на ближайшие 2 часа, и выпил. Вкус оказался сладким, но с интересной ноткой. Базилик, что ли, туда добавили. По телу пробежала легкая судорога, я с хрустом повел головой. А зачем они здесь? Не в смысле в этом доме, а на этой горе. Это ведь старая шахта, но я вижу, что там еще есть кристаллы. А если люди и так ими переполнены? «Это как наркотик», — ответил вождь. «Чем больше принимаешь, тем больше нужно. Иди сюда, окей?» Я приблизился к девушке. Корка выглядела пугающе. Покрывала все тело, а толщиной была до нескольких сантиметров. И при этом на меня смотрели красивые зеленые глаза, опухшие от слез. «Используй поглощение», — тихо повторил вождь и легонько подтолкнул меня. Не знаю, какие эффекты были задуманы разработчиками и требовалась ли картина стоять, воздев руки к потолку, но я просто сел на корточки, положил обе ладони на грудь Ксока и погрузился в изучение раздела с навыками. Поглощение приона. Соберите частицы темной материи из окружающего вас мира. Ограничение только аврариане. Использование раз в час. Примечание. Использование на монстрах и неорганических существах раз в час. Использование на живых существах раз в сутки. Стоимость. Расход выносливости 10 очков в секунду. Ага, значит, будет тянуть выносливость, пока я тут не лягу. Я покопался в сумке и выпил еще эликсир, расширивший максимальный запас. Подождал, пока зелье вождя заполнит меня полностью. Сел поудобнее и мысленно активировал умение. От тела Ксока к моим татуировкам потянулись два дымных следа. Постепенно они стали темнеть и уплотняться. Корка на ее теле задергалась. Стали отрываться отдельные куски, тут же превращающиеся в пыль, которая втягивалась в потоки. Шкала выносливости рухнула вниз. Боли я не чувствовал, только появилась тяжесть в руках, будто долго качал с гантелями бицепсы. Мышцы стали гореть, боль поднялась выше, заломила шею. Я сфокусировался на потоках, мысленно притормозил их, и выносливость, которой осталась меньше половины, замедлила свое падение. Я начал водить руками над телом Ксока, и везде, где касался, корка распадалась, открывая обнаженное тело. Когда выносливость опустилась в красную зону, я уже ничего не видел. Свинцовые веки закрылись и тянули голову вниз. Рук я не чувствовал, а на плечи будто опустилась бетонная плита, и я потерял сознание.